Авва Сесой Великий. Сказал Авва Сесой Великий: «Будь обесчещен, то есть с полным терпением и охотно переноси бесчестие, вполне отвергнись своей воли, отвергни все, что приводит к попечениям мира сего и к рассеянности, и найдешь спокойствие». Брат спросил Авву Сесоя: «Отчего не отступают от меня страсти?» Старец отвечал: «Залоги их находятся в тебе. Выдай им залоги их, и они удалятся». Залоги страстей — суть причины их. Так причина действия страсти блудной — угождение плоти, осуждение ближних. Приставший угождать плоти и осуждать ближних стяжевает силу побеждать блудную страсть. Брат спросил Авву Сесоя: «Намереваюсь хранить мое сердце». Старец отвечал ему: «Как возможно охранять наше сердце, когда язык наш подобен отверстым дверям?» Брат сказал Авве Сесою: «Усматриваю, что память Божия, умная молитва, постоянно пребывает во мне». Старец сказал: «Это невелико, что ум твой постоянно направлен к Богу. Велико то, когда кто увидит себя худшим всякой твари». Старец сказал так по той причине, что истинное действие умной молитвы всегда основано на глубочайшем смирении и проистекает из него. Всякое иное действие умной молитвы неправильно, ведет к самообольщению и погибели. Некоторый брат усильно просил Авву Сесоя сказать ему назидательное слово, и Авва сказал: «Пребывай трезвенно, бодрствуй над собой в келье твоей, и мысленно представь себя Богу, предстань Богу, ощутив Его присутствие со многими слезами, в сокрушении духа, и найдешь покой». Брат спросил Авву Сесоя о монашеском жительстве. Авва отвечал: «Пророк Даниил сказал о себе: „Хлеба вожделенного не едох“». Монашеское жительство требует непременно отвержения всех плотских наслаждений, при них оно состояться не может. Сказал Авва Сесой: «Какое бы ни случилось искушение с человеком, он должен предавать себя воле Божией и исповедовать, что искушение случилось за грехи его. Если же случится что доброе, должно говорить, что оно устроилось по промыслу Божию». Некоторые спросили Авву Сесоя: «Если брат подвергнется падению, должно ли ему каяться в течение года?» Он отвечал: «Жестоко слово это». Они сказали: «Итак, в течение 6 месяцев». Он отвечал: «Много». Они предложили 40 дней, а он и этот срок назвал излишним. Они сказали: «Сколько же ты назначишь?» «И то скажи: если падет брат и случится вечеря любви, должно ли ему прийти на эту вечерю?» Старец отвечал им: «Нет, он должен приносить покаяние в течение нескольких дней. Верую Богу моему, если брат будет приносить покаяние от всего сердца своего, то в 3 дня примет его Бог». Брат сказал Авве Сесою: «Авва, что делать мне? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат сказал: «Я встал и опять пал». Старец отвечал: «Снова встань». Брат: «Доколе же мне вставать и падать?» Старец: «До кончины твоей». Авва Иосиф спросил Авву Сесоя, в какое пространство времени человек может искоренить свои страсти. Старец сказал: «Ты хочешь знать о времени, о годах?» «Да», — отвечал Иосиф. Старец сказал ему: «В то время, в которое восстанет какая-либо страсть, искореняй ее». Брат спросил Авву Сесоя: «Как мне проводить жизнь? Как спастись? Как угодить Богу?» Старец отвечал: «Если хочешь угодить Богу, то исступи из мира, отделись от земли, оставь тварь, приступи к Творцу совокупи себя с Богом молитвою и плачем, и обретешь покой в этом и в будущем веке. Брат спросил у Авы Сисоя, как ему жить. Старец отвечал: «То, чего ты ищешь, обретается строжайшим безмолвием и смирением». Брат спросил Аву Сисоя, что приводит к смиренномудрию. Старец сказал ему: «Когда кто будет подвязаться, чтоб признавать каждого человека лучшим себя, то этим доставится ему смиренномудрие». Поведал один из старцев: «Просил я Аву Сисоя сказать мне назидательное слово. Он сказал мне: „Монах, мнением о себе должен быть ниже идолов“. Я возвратился в хижину мою и, не поняв, что значило быть ниже идолов, по прошествии года опять пришел к старцу и сказал ему, что значит быть ниже идолов. Старец сказал мне: „Писание говорит о идолах, что уста имут и не глаголют, очи имут и не видят, уши имут и не слышат. Таким должен быть и инок. Идолы — суть мерзость, и монах додумает и себе, что он — мерзость». Некоторый мирянин шел с сыном своим к Аве Сисою в гору Авы Антония. На пути сын умер. Отец не смутился, но с верою отнес его к Аве и припал к ногам его вместе с сыном, как бы кланяясь ему, чтобы получить благословение. Потом отец встал и, оставив отрока при ногах Авы, вышел из келии. Старец, полагая, что отрок продолжает поклонение и не зная, что он умер, сказал ему: «Встань и пойди отсюда». Отрок немедленно встал и вышел вон. Отец, увидев его, удивился. Вошедший в келью, он поклонился Аве до земли и сказал ему о случившемся. Старец, услышав это, опечалился, потому что не хотел совершать знамений, а ученик его запретил мирянину сказывать кому-либо о совершившемся чуде до смерти старца. Ава Амон сказал Аве Сисою: «Когда читаю книги, хочу замечать добрые изречения, чтобы иметь их в памяти на случай нужды». Старец отвечал ему: «Это не нужно. Нужно стяжать чистоту ума и говорить из этой чистоты, возложившись на Бога».